о молитве и чистоте сердца 3 главы. По элику Бог есть сама благость, само милосердие и бездна благоволения, то кто вступит в единение с Ним, всяко сподобляется милосердие Его. Соединяется же с Ним стяжанием богоподобных добродетелей, сколь сие возможно, и богообщительной молитвою и молением. Но общение через добродетели богоподобные делает чалевого всем ревнителя способным к приятию божественного единения, однако же не производит его. Молитва же сильная, священнодействуя, совершает простертие человека к Богу и соединение с Ним. По существу своему, будучи союзом разумных тварей создателем их, когда действо молитвы через теплое умиление и сокрушение превзыдет страсти и страстные помыслы. Ибо уму, пока он страстен, невозможно соединиться с Богом. Почему, пока он таков бывает, молясь, не улучает он милости Божией? Но пока лику отрывает он страстные помыслы, потолику бывает причастен плача и сокрушения. Соответственно же сокрушению и умилению сподобляется он и милостивого утешения, и долгое пребывая время в сих чувствах со смирением, переустраивает, наконец, вожделительную силу души. Когда единичный ум бывает тройственным, пребывая единичным, тогда он соединяется с богоначальной тройческой единицею, затворяет всякий вход прелести, погрешению и заблуждению, и становится выше плоти, мира и миродержителя. Избегший таким образом сетей их, всецело пребывает он в себе и в Боге, вкушая источающееся извнутрь духовное радование. Бывает же единичный ум тройственным, пребывая единым в возвращении к себе самому и в восхождении через себя к Богу. Возвращение ума к себе есть хранение себя, а восхождение его к Богу производится молитвою. Когда кто прибудет всей собранности ума и в таком его простертии к Богу, тогда сильным самопринуждением, утесняя быстротечность своих мыслей, мысленно приближается он к Богу, встречает неизреченное, вкушает будущего века и духовным чувством познает, сколь благ Господь. Как и псалмопевец говорит: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Поставить ум в состоянии тройственности, чтобы он один и тот же сущий и хранил, и храним был, и молитву деял, может быть, не очень трудно. Но долгое время пребывать в всем состоянии, порождающем неизреченное нечто, крайне трудно. Труд над всякой другой добродетелью мал и очень сносен сравнительно с этим. Почему многие, отказываясь от тесноты молитвенной добродетели, не улучшают просторности дарований? А претерпевающие это сподобляются величайших божественных заступлений, которые дают им силу удобно все поднимать и переносить, и с удовольствием простираться в преднее, делая для них трудное легким, и ангельскую, так сказать, естеству нашему сообщая силу, совершать что выше естества, по слову пророка: «Терпящие Господа изменят крепость, окрылатьют, яко орли, потекут и не утрудятся, пойдут и не взалчут». Умом называется и деятельность ума, состоящая в мыслях и разумениях. Ум есть и производящая сие сила, называемая в Писании еще и сердцем. По сей силе ума, главнейшей между нашими силами, сущая в нас душа есть мыслящая. В упражняющихся в молитве действо ума состоит в помышлениях, в богомыслии и очищается удобно. Порождающая то душа не очистится, если вместе не очищаются и все другие силы ее. Ибо душа есть нечто единое, имеющее много сил, почему она вся оскверняется, в какую бы из сущих в ней сил не вкралось зло, потому что они все состоят в общении с сею единою по единству души. По элику каждая из сил разные проявляет действия, то возможно, что по особенному вниманию и чаянию какое-либо из сих действий временно окажется чистым, Но из сего нельзя заключить, чтобы и вся сила была чиста, потому что, состоя в общении с другими, она может быть более нечиста, чем чиста. Таким образом, по особенному вниманию и тщанию во время молитвы, чистым явивший действие ума и просветивший сомерно или светом разумения, или умным озарением, созерцанием, если посему почтет себя очистившимся, прельщает себя, впадши в ложь, и самомнением широко растворяет в себе дверь тому, кто всегда покушается прельщать нас. Если же он, зная нечистоту своего сердца, не вознесется мерною и как бы случайною онною чистотою, то при помощи ее яснейше узревает и других сил душевных нечистоту, преуспевает в смирении, прибавляет плача и сокрушения и приискивает целесообразные врачества для каждой силы душевной, очищая деланиями деятельную свою часть, познаванием мысленную, молитвою созерцательную, и через них, достигая истинной, совершенной и прочно установившейся чистоты сердца и ума, которая не стяживается никем никогда иначе, как совершенством в действовании, постоянным сокрушением, созерцанием и молитвою в созерцании.